Глава 5. В понедельник Марк снова приехал на работу после бессонной ночи. Не успел он сесть в кресло, как телефон на столе зазвонил. Это был Эйб Бронстайн. «Я звоню, чтобы еще раз сказать тебе, что мне очень жаль», — с сочувствием сказал он. Вчера Эйб весь вечер думал о Марке и его несчастье. Ему вдруг пришло в голову, что его другу может понадобиться новая квартира. В самом деле, не мог же он жить в отеле вечно. «Слушай», — добавил Эйб, — «у меня тут появилась одна безумная идея. Я не знаю, что именно тебе нужно в смысле жилья, но один из моих клиентов, Купер Уинслоу, сдает гостевое крыло своего городского особняка. По секрету могу сказать, что у него сейчас очень сложно с деньгами. Ему не под силу содержать в порядке весь дом. А дом у него просто шикарный. Может быть, ты слышал? Его еще называют Голливудским Версалем. Он еще сдает флигель у ворот, но, думаю, он тебе не подойдет. Впрочем, ты сам это решишь. Я уверен, они еще не сданы. Не хочешь случайно взглянуть? Это действительно отличное место. Жить там даже лучше, чем в кантри-клубе». Кантри-клуб — загородный клуб для избранных с теннисными кортами, плавательными бассейнами и тому подобное. «Я еще не думал о переезде», — честно признался Марк. «Хотя в том, чтобы поселиться в поместье Купера Уинслоу, что-то было. В конце концов, если дети когда-нибудь приедут к нему, им должно там понравиться». «Если хочешь», — продолжал Эйб, — «я заеду за тобой в обеденный перерыв, и мы вместе съездим в Версаль. В любом случае, ты ничего не потеряешь. На эту красоту стоит взглянуть хотя бы раз в жизни. 14 акров садов и парков, бассейн, теннисный корт. И все это в самом центре города, в Бель-Эйр. Ну что, согласен?» «Что ж, звучит заманчиво». Марк не хотел обижать друга отказом. Но он еще не был готов к тому, чтобы подыскивать новое жилье, хотя бы и в доме самого Купера Уинслоу. И все же после некоторых колебаний он решил, что поедет хотя бы из-за детей. «Отлично!» — обрадовался Эйб. «Я буду у тебя в половине первого. Но сначала договорюсь с риэлтором, чтобы он нас встретил. Должен предупредить, рента довольно высокая. Но ты можешь себе это позволить». Он улыбнулся про себя. Ему было прекрасно известно, что Марк был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников фирмы, в которой не только работал, но и владел крупным пакетом акций, приносивших ему хорошую прибыль. Подавляющее большинство людей считало налоговое законодательство прискучной штукой, и где-то это действительно было так. Но Марк любил свою работу, он много знал и отличался недюжинными способностями, что и помогло ему добиться столь высокого положения. Он, однако, никогда не бахвалился своими доходами, никогда не выставлял их на показ. Единственной роскошью, которую он себе позволял, был «Мерседес» последней модели. Во всем остальном он был человеком достаточно непритязательным и скромным. Положив трубку, Марк почти забыл о разговоре с другом. Ему казалось, что гостевое крыло особняка вряд ли ему понравится, и он готов был ехать смотреть его только, чтобы не огорчать Эйба, который проявил к нему такое искреннее участие. Кроме того, Марк не знал, что ему делать в обеденный перерыв. Кусок по-прежнему не лез ему в горло, ел он только по вечерам, да и то только потому, что понимал, если он не заставит себя проглотить сандвич другой, то может упасть в голодный обморок прямо на улице. Эйб приехал в офис Марка точно в назначенное время и сообщил, что риэлтор будет ждать их в усадьбе через 15 минут. По дороге туда друзья говорили о новых поправках к налоговому законодательству, которые были настолько противоречивыми, что могли иметь двоякое толкование. Марк так увлекся, что забыл, куда и зачем они едут, и был очень удивлен, когда машина затормозила у главных ворот поместья. Эйб знал код на память. Отперев ворота, он повез друга по подъездной дорожке мимо ухоженных садов, деревьев и цветочных клумб. Версаль неожиданно для самого Марка, произвел на него сильное впечатление. Он был настолько красив, что при виде его Марк едва не расхохотался, настолько нелепой показалась ему мысль о том, что он будет жить здесь, рядом с Купером Уинслоу. В таком дворце, считал он, может жить только какая-нибудь знаменитость. Ему и в голову не пришло, что в области налогового законодательства он тоже был своего рода звездой. «Боже мой!» — воскликнул Марк. «Вот это роскошь! Неужели все это принадлежит одному человеку?» Не веря своим глазам, он разглядывал мраморные колонны, резное мраморное крыльцо и фонтан, напомнивший ему фонтан на площади Согласия в Париже. «Сейчас ты спросишь, какой налог он платит?» — рассмеялся Эйб и прищурился. «Этот особняк был выстроен больше 80 лет назад для Веры Харпер, если помнишь такую. Куб купил его 40 лет назад, и, должен сказать откровенно, он ежегодно обходится ему в целое состояние». «Могу себе представить», — кивнул Марк. «Должно быть, у него много слуг». «Сейчас его штат составляет 20 человек, но через неделю-полторы останется одна горничная и два приходящих садовника. Всех остальных я рассчитал. Куб называет мою политику «политикой выжженной земли». Но иначе я не могу. Кстати, я пытаюсь заставить его продать свои машины, так что если тебе нужен Роллс-Ройс или Бентли, обращайся, я могу это устроить». Эйб снова рассмеялся. «Куб неплохой парень, но слишком уж избалованный. Должен признать, впрочем, что он и дом как нельзя лучше подходят друг другу. Без Версаля это будет уже не тот Купер Уинслоу, и наоборот. К сожалению, бороться за то, чтобы Куб остался хозяином собственного поместья, приходится мне одному. На данный момент между нами существует что-то вроде договора о вооруженном нейтралитете, если ты понимаешь, что я хочу сказать». Марк кивнул. Он совсем не знал Купера Уинслоу, зато он знал Эйба и понимал, что актер и бухгалтер отличаются как небо и земля. Трезвый, практичный до мозга костей, приземленный, расчетливый, Эйб не отличался элегантностью и не знал, что такое стиль. Однако доброты, сострадания в сердце старого бухгалтера было куда больше, чем можно было судить по его виду и манерам. Именно из жалости он помогал Куперу сохранить Версаль. Именно из сострадания он повез Марка смотреть гостевое крыло, надеясь, что сумеет хоть как-то отвлечь своего молодого друга от грустных мыслей. Сам Эйб никогда не бывал в сдаваемой части дома. Но Лиз кое-что рассказывала ему, и он не сомневался, что там так же красиво, как и в апартаментах Купа. Эйб был совершенно прав, предполагая, что гостевое крыло приведет Марка в восторг. Когда риэлтор впустил их, Марк даже ненадолго остановился и присвистнул. Задрав голову, он рассматривал высокие расписные потолки, ахал при виде высоких французских окон, восторгался старинной позолоченной мебелью. Ему казалось, он очутился в старинном французском замке-дворце, где жил какой-то граф или маркиз. Только кухня показалась ему недостаточно современной, но, как правильно заметил риэлтор, она была уютной и теплой, да и готовить Марк все равно не собирался. Главная спальня поразила его своим великолепием. И хотя сам Марк никогда бы не выбрал в качестве обоев голубой атлас, он должен был признать, что этот цвет сообщал комнате почти царственное величие. «К тому же, — напомнил себе Марк, — он ведь не собирается жить здесь всегда. Пока же он будет размышлять о том, что делать со своей жизнью дальше, голубые обои будут отвлекать его от мрачных мыслей». Парк ему тоже очень понравился, и Марк подумал, что для детей он подойдет идеально. В последнее время он несколько раз задумывался о том, чтобы снова переехать в Нью-Йорк и поселиться там поближе к ним. Но ему не хотелось мешать личной жизни Дженнет. К тому же в Лос-Анджелесе у него было слишком много клиентов, которые на него надеялись. То, что ему вдруг подвернулось такое предложение, он считал настоящей удачей. Марк был уверен, что жить здесь ему будет все же легче, чем в отеле, где он ночами напролет вынужден был прислушиваться к хлопанью дверей и шуму спускаемой воды. «Ты прав. Это действительно замечательная квартира», — со слабой улыбкой сказал он Эйбу и еще раз огляделся по сторонам. Марку и в голову не приходило, что кто-то может жить в такой роскоши. Его собственный дом тоже был обставлен далеко не бедно, но гостевое крыло больше походило на декорацию к какому-то фильму из жизни сильных мира сего. «Что ж», — подумал он, — «жить здесь будет как минимум интересно». К тому же Марку казалось, что когда дети приедут навестить его в Лос-Анджелесе, им здесь будет лучше, чем где бы то ни было. Теннисный корт, бассейн, барбекю в парке. Что еще нужно молодежи? «Спасибо, что привез меня сюда», — сказал он благодарно, пожимая Эйбу руку. «Я просто подумал, что тебе стоит на это взглянуть», — немного смутился тот. «Ведь не можешь же ты постоянно жить в отеле». Марк кивнул. Он думал о том, что отдал всю мебель Джанет, и то, что гостевое крыло сдавалось вместе с обстановкой, оказалось весьма кстати. «И сколько стоит вся эта красота?» — спросил он риэлтора. $10 000 в месяц», — не моргнув глазом, ответил тот. «И многие готовы платить еще больше, лишь бы оказаться здесь. Дом мистера Уинслоу уникален во многих отношениях. То же самое, естественно, относится и к гостевому крылу. Уверяю вас, ничего подобного вы не найдете нигде. Вам представилась уникальная возможность поселиться на территории этого единственного в своем роде городского поместья. Нет, не поместья, а дворца». «А как насчет флигеля у ворот?» — прервал Эйб поток риэлторского красноречия. «Я уже сдал его одному очень приятному молодому человеку», — отозвался тот. «И надо вам сказать, что это предложение пробыло на рынке всего несколько часов. Как видите, вам представилось неповторимое. В самом деле?» — снова перебил риэлтор Эйб. «И кто же снял флигель? Наверное, кто-нибудь известный». Он был уверен, что услышит знакомую фамилию, но ошибся. «Отнюдь нет. Мистер О'Коннор, социальный работник», — с достоинством отвечал риэлтор, и седые брови Эйба удивленно поползли вверх. «И он готов платить такие деньги?» — осторожно поинтересовался он. В качестве личного бухгалтера Купа Эйб был кровно заинтересован в том, чтобы у его работодателя не было никаких осложнений с жильцами. «По-видимому, да», — ответил риэлтор. «Я связывался с управляющим клиентского отдела Bank of America, и он сказал, что кредитоспособность мистера О'Коннора не вызывает сомнений. Оказывается, он один из самых крупных вкладчиков банка. Через 10 минут после моего разговора с управляющим банк прислал по факсу гарантийное письмо, и в тот же день мистер О'Коннор лично привез мне чек на 45 тысяч. В ближайшие дни он переедет сюда со старой квартиры на Венес-Бич». «Любопытно!» — Эйб покачал головой и снова повернулся к Марку, который с интересом заглядывал в стенные шкафы. На его взгляд, их было здесь слишком много, но он подумал, что никто не заставляет его использовать их все. Гораздо больше, чем шкафам, он обрадовался двум маленьким спальням на первом этаже. «Если Джейсон и Джессика действительно приедут, им будет очень удобно здесь». Продолжая оглядываться по сторонам, Марк думал о названной риэлтором сумме. Деньги, бесспорно, были немаленькие, но он мог себе это позволить. Другой вопрос — стоит ли тратить столько на простую прихоть? Или лучше найти что-нибудь не такое шикарное, но по более приемлемой цене? Марк знал, что если он согласится, то это будет его первым безумным поступком за всю жизнь. Но, может быть, ему пора было сделать что-то безумное. Джанет такой поступок совершила. Она ушла от него, просто встала и ушла к другому. Он же собирался всего-навсего снять квартиру. Правда, очень дорогую, но зато ему будет приятно здесь жить. Не исключено, что здесь он снова станет нормально спать, есть, плавать в бассейне и даже играть в теннис, если, конечно, найдет подходящего партнера. О том, чтобы пригласить на гейм другой Купера Уинслоу, и речи быть не могло. Но ведь сказал же риэлтор, что сдал флигель какому-то молодому человеку. «Он часто здесь появляется?» — спросил Марк, имея в виду Купа. «Мистер Уинслоу много путешествует, именно поэтому он и решил пустить жильцов», — повторил риэлтор то, что слышал от Лис. «Ему бы хотелось, чтобы во время его отсутствия в поместье оставался еще кто-то, кроме прислуги». Марк кивнул и посмотрел на Эйба, который заговорщически ему подмигнул. Бухгалтер сразу понял, от кого исходит эта версия. Верная Лис не могла позволить, чтобы хоть кто-то догадался, что ее патрон едва сводит концы с концами. Именно поэтому она не сказала риэлтору, что очень скоро в поместье не останется вообще никакой прислуги, кроме единственной горничной. «Что ж, это понятно», — проговорил Марк с самым серьезным видом и, в свою очередь, подмигнул Эйбу, чтобы показать, что он не забыл ничего из того, что тот говорил ему о финансовом положении суперзвезды. Они часто обменивались подобной конфиденциальной информацией. Это был их хлеб. Но дальше эти сведения никогда не уходили. «Скажите, мистер Фридман, вы женаты?» — спросил тем временем риэлтор. Он хотел только убедиться, что у Марка нет 10 детей, что, впрочем, казалось весьма маловероятным. Ведь его привез сюда личный бухгалтер Купа, следовательно, его можно было проверять не особенно тщательно, что существенно упрощало дело. Услышав этот невинный вопрос, Марк вздрогнул, как от удара хлыстом. «Нет, то есть мы расстались», — выговорил наконец он и едва не поперхнулся. Так тяжело дались ему эти слова. «А ваши дети живут с вами?» «Нет, они живут в Нью-Йорке с матерью», — сказал Марк, чувствуя, как колотится его сердце, буквально разрывается от боли. «Вероятно, я буду ездить к ним, чтобы повидаться», — добавил он через силу. «Они могут приезжать ко мне только во время каникул. А ведь вы знаете детей. В любом возрасте они предпочитают друзей родителям. Я буду счастлив, если они побывают у меня хотя бы один раз за весь год». Лицо его сделалось печальным, но риэлтор вздохнул с облегчением. Он помнил предупреждение Лис, что Куб недолюбливает детей. Если не считать этого, Марк казался ему идеальным жильцом. Одинокий, хорошо воспитанный, обеспеченный джентльмен, который вряд ли станет устраивать у бассейна шумные оргии с женщинами и кокаином. А дети... дети, может быть, еще и не приедут. «Я согласен», — внезапно объявил Марк. И Эйб, вздрогнув от неожиданности, поглядел на друга. Но лицо Марка светилось улыбкой. Глядя на него, даже риэлтор улыбнулся. Впрочем, у него-то были все основания радоваться. Всего за 2 дня он сумел сдать и флигель, и гостевое крыло за очень приличную цену. Больше 10 тысяч он назначить так и не решился. Да и Лиз говорила ему, что Куб будет очень доволен, если его собственность будет приносить ему 20 тысяч долларов в месяц. А Марк продолжал улыбаться. Теперь ему уже не терпелось поскорее выписаться из отеля и перебраться сюда. Риэлтор сказал, что он может въехать 3 дня после того, как выпишет чек, а слуги приведут в порядок комнаты. «Хорошо», — согласился Марк, с трудом сдерживая нетерпение. «Я въеду в конце недели». Потом он пожал риэлтору руку и, крепко обняв Эйба, поблагодарил его за то, что он подумал о нем и привез посмотреть Версаль. «Я рад, что из этого что-то вышло», — улыбнулся бухгалтер. «Но все сложилось даже лучше, чем я рассчитывал». Он был почти уверен, что Марк будет долго раздумывать и в конце концов откажется, но в Версаль, как видно, просто нельзя было не влюбиться. «Наверное, это самый безумный поступок за всю мою жизнь», — признался Марк, когда они с Эйбом ехали назад. «Но человек, наверное, должен иногда совершать безумство». Для него это было новое, почти безумное решение. Марк всегда старался поступать взвешенно, обдуманно, рационально. Теперь же ему казалось, что именно поэтому он и потерял Джанет. Должно быть, по сравнению с другими мужчинами, он выглядел самым настоящим занудой, и в конце концов она не выдержала. «Спасибо, Эйб», — снова поблагодарил он старого бухгалтера. «Мне действительно очень понравилась новая квартира. И я думаю, дети будут от нее в восторге. Боюсь только, что если я проживу здесь целый год, я привыкну к роскоши и не захочу никуда уезжать. И мистеру Уинслоу придется выкидывать меня с полицией. Я думаю, подобная перемена обстановки пойдет тебе только на пользу», — отозвался Эйб. «Во всяком случае, я на это надеюсь». Вечером Марк позвонил в Нью-Йорк и рассказал Джессике и Джейсону об апартаментах, которые он снял в гостевом крыле у самого Купера Уинслоу. «А кто это?» — удивленно спросил Джейсон. «Мне кажется, это такой очень старый актер, который снимался в кино, когда папа был маленький», — объяснила Джессика, которая взяла трубку второго аппарата. «Ты совершенно права», — подтвердил Марк. «Но это не главное. Главное, что дом действительно великолепен. Вокруг настоящий парк с теннисным кортом и бассейном, и у нас будет отдельный вход. Если бы вы видели, какие там комнаты, вы бы сразу влюбились в эту новую квартиру. Я уверен, когда вы приедете, вам здесь понравится». «Я скучаю по нашему дому», — мрачно сказал Джейсон. «А мне очень не нравится в новой школе», — пожаловалась Джессика. «Здесь все девчонки такие злючки, а мальчишки просто дегенераты». «Потерпите немного. Быть может, на самом деле все не так уж плохо», — дипломатично сказал Марк. «Это не он ушел из семьи. Не он перевез детей в Нью-Йорк. Но обвинять в чем-то Джанет ему не хотелось. Марк считал, что, какие бы чувства он ни питал к своей бывшей жене, ему следует держать их при себе. Их отношения детей не касались. «Чтобы привыкнуть к новой школе, нужно время», — добавил он. «К тому же я скоро приеду, и мы обо всем поговорим». Марк уже решил, что полетит в Нью-Йорк в последний уикенд февраля. В марте у детей начинались каникулы, и он давно решил, что они поедут вместе на Карибы и, может быть, даже возьмут на прокат небольшую яхту. Это, считал Марк, поможет детям развеяться, да и ему не мешало бы ненадолго вырваться из каждодневной рутины. «Как там мама?» — спросил он. «Хорошо, только ее часто не бывает дома», — сердито сказал Джейсон. Ни она, ни сестра ни словом не обмолвились об Эдаме, и Марк догадался, что Джанет еще не познакомила их со своим любовником. Очевидно, она ждала, пока дети немного придут в себя после бурных событий последних 4 недель. По любым меркам, это был очень небольшой срок, но Марку он показался вечностью. «Зачем ты переехал? Разве нельзя было жить в нашем старом доме?» — спросила Джессика. И Марк объяснил, что он только на днях его продал. Эта новость сразила обоих. Сначала Джесс и Джейсон потрясенно молчали, потом начали плакать. На том разговор закончился. И, вешая трубку, Марк с горечью подумал, что еще ни разу их многочисленные телефонные переговоры не принесли облегчения ни ему, ни детям. «Интересно», — задумался Марк, — «как она представит детям своего любовника? Скорее всего, ей придется сказать, что они только недавно познакомились. И пройдет довольно много времени, быть может, годы, прежде чем дети узнают подлинные причины развода родителей. А до тех пор, пока это не произойдет, они будут винить во всем его одного». Думать об этом ему было грустно, но Марк был бессилен что-либо изменить. Ведь не мог же он заявить детям, что их мать бросила его ради другого мужчины. Правда, если смотреть со стороны, все выглядело именно так. Однако Марк считал, что, во-первых, приличие необходимо соблюдать при любых обстоятельствах, а во-вторых, он и сам чувствовал себя виноватым. Быть может, если бы он не был таким скучным, заурядным человеком, Джанет не оставила бы его. Но больше всего Марк боялся, что когда дети наконец познакомятся с Эдамом, он понравится им так же сильно, как и их матери. Они, разумеется, были не настолько малы, чтобы звать папой постороннего мужчину, Однако на стороне Эдама был так называемый фактор присутствия. Если он поселится вместе с Дженнет и детьми, им волей-неволей придется общаться с ним гораздо чаще, чем с родным отцом, который живет от них в 3000 миль и может приезжать только изредка. Но прошло сколько-то времени, и Марк приободрился. «Не так страшен Эдам, как его малюют», — рассудил он. «Быть может, со временем все уладится». И с этой мыслью он позвонил в службу расселения отеля и сообщил, что освободит номер к воскресенью. Ему очень нравилась его новая берлога, как он мысленно окрестил гостевое крыло Версаля. И Марк с нетерпением ждал переезда. С тех пор, как Джанет ушла от него, это было, наверное, первое радостное событие в его жизни. Весь последний месяц Марк жил словно в густом тумане. И вот сквозь него проглянул робкий лучик надежды. Во всяком случае, теперь он готов к переменам. И прежде чем лечь спать, Марк спустился в Макдоналдс и съел 2 гамбургера. Впервые за много недель он почувствовал себя по-настоящему голодным. В пятницу вечером Марк пораньше ушел с работы и уложил в чемоданы всю свою одежду. В субботу утром он был уже у ворот поместья. Риэлтор передал ему ключи и сообщил секретный код, запирающий ворота. Открыв их, Марк не спеша поехал по подъездной дорожке к дому. Когда он вошел в гостевое крыло, то сразу заметил, какая здесь царит чистота. Дорожки и ковры были тщательно вычищены, мебель сияла блеском, кровать была застелена свежими простынями. Здесь было так уютно, что у Марка даже появилось ощущение, будто после долгого путешествия он вернулся домой. Распаковав вещи, он отправился пройтись. Марк немного погулял по парку, потом вышел за ворота и, купив в супермаркете все необходимое, приготовил себе поесть. После обеда он переоделся и отправился к бассейну, чтобы немного позагорать. Он был в отличном настроении, когда часа в 3 пополудни решил позвонить детям. В Нью-Йорке был поздний вечер субботы, на улице валил снег, и Джессика и Джейсон не знали, куда деваться от скуки. Сидеть дома взаперти им надоело. Джанет снова куда-то ушла, встретиться с друзьями, как она объяснила детям, и они остались в квартире одни. Джессика решила принять ванну, и Джейсон сказал, что ему совершенно нечего делать. Он скучал по отцу, по их старому дому, по своим прежним друзьям и старой школе. Нью-Йорк ему по-прежнему не нравился. Джейсон даже сказал, что «этот город его душит». И Марк понял, что сын начитался популярной литературы, чего раньше за ним не замечалось. «Не унывай, сынок», — сказал ему Марк. «Через пару недель я приеду, и мы что-нибудь придумаем. Ты играл на этой неделе в футбол?» Он изо всех сил старался отвлечь сына, но Джейсон продолжал жаловаться. «Сейчас никто не играет в футбол, потому что в Нью-Йорке идет этот дурацкий снег», — заявил он. Джейсон был настоящим калифорнийцем. Он жил в Лос-Анджелесе с 3 лет и не представлял себе ни снега, ни холодов. Ему казалось дикостью, что прежде чем выйти на улицу, людям приходится надевать свитер, напяливать куртку и теплую шапку. Больше всего на свете он хотел вернуться в Калифорнию, которую считал своим домом и лучшим местом на земле. Они поболтали еще немного, потом Марк передал привет Джессике и положил трубку. Заглянув в кухню, он уточнил, где что лежит, и решил посмотреть видео. На кассете, которую он наугад снял с полки, был записан фильм, в котором у Купера была небольшая роль. Выглядел он очень импозантно, и Марк невольно подумал, удастся ли ему познакомиться с Купером поближе. Когда днем он возвращался из магазина, по подъездной дорожке проехал Роллс-Ройс с открытым верхом. Но Марк был слишком далеко от автомобиля и сумел разглядеть только седовласого мужчину за рулем и очаровательную девушку рядом с ним. «Если это Куп, — подумал Марк, — то он, по всей видимости, ведет весьма интересную и разнообразную жизнь». Сам Марк за 16 лет супружеской жизни ни разу не изменил Джанет. И даже теперь ему было трудно представить, как он будет встречаться с другими женщинами. Да ему и не хотелось ни с кем встречаться. Единственное, о чем Марк мог думать более или менее спокойно, — это о детях. Так что на данный момент в его жизни не было места для другой женщины. То есть в жизни-то, может быть, и было, но не в сердце. В эту первую ночь в новой квартире Марк спал крепким и спокойным сном. Ему приснилось, что дети живут с ним, и он проснулся отдохнувшим. Такой вариант дальнейшего устройства жизни казался Марку идеальным, так как он понимал, что, переехав в гостевое крыло особняка, он лишь сменил гостиничный номер на роскошные апартаменты. И Марк дал себе слово, что постарается что-нибудь придумать. С мыслями о детях и о том, что он увидится с ними через 2 недели, Марк отправился на кухню, чтобы приготовить себе завтрак, и с удивлением обнаружил, что плита не работает. Мысленно он пообещал себе, что в ближайшие дни сообщит об этом риэлтору, однако, по большому счету, ему было все равно. Марку достаточно было апельсинового сока и тостов. Он вообще не собирался готовить. Другое дело, когда приедут дети. Ему придется кормить их как следует. А в это время Куб, на хозяйской половине дома, столкнулся со сходными проблемами. Его повар нашел себе новое место и уехал. Еще раньше улетел в Европу Ливермор. Обе горничные были выходными, на следующей неделе они тоже переходили на новые места. Слуга, исполнявший обязанности официанта, уже работал у какого-то телеведущего. Палома взяла выходной, так что готовить ему завтрак пришлось Памеле, что она и сделала, накинув на голое тело одну из его рубашек. Памела утверждала, что в кухне она Копперфильд и Гудини вместе взятые. И, глядя на твердую, как резиновый коврик, яичницу и пережаренный бекон, который она подала ему прямо в постель, Куб готов был поверить, что Памела получила еду путем сложных магических преобразований. — Ты у меня умница, — сказал Куб, опасливо косясь на еду. — А что, разве ты не нашла подноса? «Какого подноса, дорогой?» — проворковала Памела, растягивая слова на оклахомский манер. Она так гордилась собой, что напрочь забыла подать не только поднос, но прибор и салфетки. Пока она ходила за ними, Куб осторожно поковырял яичницу ногтем. Она оказалась не только жесткой, но и холодной. Приготовив ее, Памела 20 минут болтала с подружкой по телефону. И Куб решил, что он, пожалуй, все-таки не голоден. Очевидно, понял он, кулинария не является сильной стороной Памелы. Если она и была в чем-то настоящей волшебницей, так это в сексе. Жаль только, что с ней совершенно невозможно было разговаривать. Памела могла говорить часами только об одном предмете — о себе самой. О своих чудных волосах, о макияже, увлажняющих кремах, белье, о размерах собственного бюста и последней фотосессии, в которой ей довелось принять участие. Интересы ее этим и ограничивались. Но Купу она нравилась отнюдь не широким кругозором и умением вести содержательную беседу. Ему было приятно ласкать ее. Вот и все. В молодых девушках Куп находил нечто, что воодушевляло его, бодрило, придавало дополнительные силы. И надо сказать, что он умел им нравиться, несмотря на свой возраст. Куб был с ними галантен, обходителен, весел и щедр, что открывало ему путь к абсолютному большинству сердец. Памелу он возил по магазинам и бутикам чуть ли не каждый день, и она не раз признавалась, что еще никогда ее жизнь не была такой интересной. То, что Купер годился ей в дедушке, Памелу нисколько не смущало. Главное — с ним она полностью обновила свой гардероб, получила в подарок бриллиантовые сережки и бриллиантовый браслет и была совершенно уверена, что никто не умеет жить с таким размахом, как знаменитый Купер Уинслоу. Пока Памела ходила за апельсиновым соком, Куб спустил яичницу в унитаз. Девушка ничего не заподозрила и была очень горда тем, что он съел ее стряпню. После того, как Памела тоже поела, они с Купом снова легли в постель и провели там несколько часов. Уже ближе к вечеру Куб повез ее ужинать в купол. После Спаго это было ее любимое место. Памеле очень нравилось, когда посетители глазели на них и, узнавая Купа, гадали, кто эта юная красавица, которую держит под руку знаменитый мистер Уинслоу. Мужчины завидовали Купу. Что касалось женщин, то они, как правило, лишь удивленно приподнимали брови. Но Памела все равно была в восторге. После ужина Куб отвез Памелу домой. Ему было хорошо с ней, даже лучше, чем с другими. Но впереди у него была напряженная неделя. Во-первых, Куб снимался в рекламе автомобилей, за что ему был обещан щедрый гонорар. Во-вторых, это была последняя неделя Лис у него на службе. Ложась вечером спать, Куб был почти счастлив, что рядом с ним в постели никого нет. Памела неплохо развлекала его, но Куб знал, что удовольствием, даже таким изысканным, какое доставляло ему Пэмми, злоупотреблять не стоит. В конце концов, она была молода и могла без всякого ущерба для себя не спать несколько ночей подряд, чего нельзя было сказать о нем. Куб очень хорошо знал, где проходит граница, которую ему лучше не переходить. Чтобы восстановить силы, ему необходим был крепкий, здоровый сон. Уже в 10 часов Куб погасил свет и спал, как убитый, до того самого момента, когда вошедшая в спальню Палома отдернула занавески и подняла жалюзи, и в глаза ему ударило яркое солнце. Вздрогнув, Куб резко сел на кровать и уставился на горничную. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Он никак не мог сообразить, с чего эта незнакомая девица ворвалась к нему в комнату и разбудила его. Хорошо еще, что вчера вечером он надел пижаму, хотя имел обыкновение спать голым. Хорош бы он был сейчас. «Что тебе здесь нужно?» — снова спросил Куб, немного приходя в себя. «Мисс Лиз, велеть разбудить вас в 8», — ответила Палома, дерзко глядя на него. Сегодня на ней было аккуратное платье с кружевным крахмальным передничком, темные очки, украшенные россыпью фальшивых бриллиантов, и ярко-красные туфли на высоком каблуке. Она в таком наряде походила на медсестру, и Куб страдальчески сморщился. Палома ему активно не нравилась. Впрочем, он тоже не вызывал у нее теплых чувств. Это было видно невооруженным глазом. «Неужели ты не знаешь, что прежде чем войти, надо стучаться?» — спросил Куб и, закрыв глаза, снова упал на подушки. Когда Палома разбудила его, ему снилось что-то очень забавное. Кажется, про Веру Харпер, и он был не прочь досмотреть сон до конца. «Я стучаться, но вы не ответить, вот я и войти. А теперь вставайте. Мисс Лис говорит, вам надо работа». «Благодарю, ты очень любезно», — пробормотал Куб, не открывая глаз. «Слушай, как тебя? Палома, будь добра, приготовь мне завтрак». Насколько ему было известно, в доме не осталось ни одного человека, кто мог бы это сделать на профессиональном уровне. «Я хочу омлет и тосты, и кофе, и апельсиновый сок». Выходя из комнаты, Палома пробормотала себе под нос что-то неодобрительное, и Куб не сдержал разочарованного стона. Ему вдруг стало совершенно ясно, что Палома почему-то не взлюбила его. «Ну почему? Почему Эйб решил оставить именно ее? Ведь с первого взгляда видно, ей бы за свиньями ухаживать, а не за...» Тут Куб невольно засмеялся. Впрочем, понятно, почему. Маленькая сальвадорка обходилась чуть ли не вдвое дешевле, чем породистые француженки, за спинами которых к тому же стоял профсоюз. Палома тоже состояла в профсоюзе, но Куб сомневался, что она станет скандалить и качать права, даже если ей придется работать сверхурочно. Другое дело, что она вообще умеет делать. Он по-прежнему боялся доверять ей свои лучшие костюмы стоимостью от 5 до 8 тысяч долларов каждый. Уж лучше ходить в джинсах и ковбойке, как ковбой Мальборо, чем рисковать штучными произведениями Валентина и Росси. Впрочем, когда Куб вышел из душа, Поднос с завтраком уже стоял возле его кровати. Омлет, вопреки ожиданиям, оказался вполне съедобным, хотя Куб и узнал его не сразу. Омлет Палома приготовила на свой лад, по-крестьянски, и Куб хотел сказать ей, что просил нечто совсем другое. Однако блюдо оказалось настолько вкусным, что Куб сам не заметил, как съел все. Через полчаса он был уже готов к выходу. Как всегда безупречно причесанный, одетый в элегантный блейзер, серые слаксы, голубую рубашку и темно-синий галстук Эрмес, он сел в свой любимый Роллс и укатил. Следом за ним проехал по подъездной дорожке торопившийся на работу Марк. Глядя на открытую дорогую машину, он гадал, куда мог отправиться Купер Уинслоу в такую рань, и не мог придумать ничего подходящего. Марк был уверен, что актеры, в особенности знаменитые, ведут исключительно ночную жизнь, и в 8 утра Куб должен был ехать в Версаль, а не из него. У ворот они встретили Лис, которая помахала обоим. Ей все еще не верилось, что это ее последняя неделя у Куба.